Надо только найти место, где хранится весь архив Джиляли. Читая и перечитывая домашние сочинения, он уверился, что это может быть только дом, место, которое защищает нас от плохого. Непосредственность ребенка, смело называющего окружающие предметы, обнадеживала, что он вот-вот определит место, в котором ждут его Рюйя и Джиляли. В каждой очередной кофейне он вписывал новые строчки на обратной стороне школьного домашнего сочинения. К тому моменту, как он снова оказался на улице, некоторые предположения он отмел, другие выплыли на первый план. За городом они быть не могли, потому что Джиляль не любил жить нигде, кроме Стамбула. Вряд ли они были на азиатской стороне. Она, по словам Джиляля, была недостаточно исторической. Не могли прятаться Джиляль и Рюйя у кого-нибудь из друзей. Общих друзей у них не было. Вряд ли Рюйя решилась бы пойти с Джилялем к какому-нибудь из своих приятелей. Бесполезно искать их в гостиничных номерах, где их не мучили бы воспоминания. Мужчина и женщина, даже брат с сестрой, вызвали бы подозрение. Посидев в очередной раз в кафе, он стал более оптимистично оценивать свое положение. Ключевые слова выглядели простыми и понятными, как домашнее сочинение, на обороте которого он их написал. В дальнем углу кафе по черно-белому телевизору показывали футбольный матч. Футбольное поле было покрыто снегом. Пробегающие футболисты оставляли на нем черные дорожки, как линии, прочерченные углем. Мяч, катающийся по грязи, был черным. Присутствующие, кроме нескольких человек, играющих в карты за пустым столом, наблюдали за этим черным мячом. Выходя из кафе, Гали подумал, что тайна, которую он пытается разгадать, так же ясна, как этот черно-белый футбольный мяч. Ему надо только идти туда, куда несут его ноги, а по дороге смотреть на изображения и лица. В Стамбуле полно кофеен. Заходя через каждые 200 метров в кофейню, человек может обойти весь город. Недалеко от площади Таксим он вдруг оказался в толпе, вышедшей из кино. Лица людей, которые шли, засунув руки в карманы, глядя в землю, или спускались по лестнице, держась под руку, были настолько полны смысла, что собственный кошмар, в котором он жил эти несколько дней, показался ему не таким уж страшным. На лицах у вышедших из кино было написано спокойствие. Они забыли о собственных несчастьях, погрузившись с головой в чужую жизнь. Они были одновременно и здесь, на этой убогой улице, и там, в той жизни, где им хотелось бы. Их память, набитая неудачами и горечью, сейчас наполнилась чувствами, заглушающими каждодневную тоску. Галип печально подумал, эти люди могут верить, что они другие. Чтобы стать другим, человек должен приложить все имеющиеся у него силы. Галип был полон решимости собрать всю свою волю для этой цели. «Я другой», — сказал он себе и с радостью почувствовал, что изменилась не только обледеневшая мостовая под ногами, не только площадь, увешанная рекламой Кока-Колы и консервов, но и сам до кончиков ногтей. Сам он. И внутри него зазвучала, как новая жизнь, музыка, наполненная воспоминаниями и печалью того другого человека, которого он не хотел называть по имени. Он больше не чувствовал необходимости заходить в кофейни, чтобы читать людские лица, и потому направился через Харбие прямо в Нишанташ. Он решил, что Рюя с Джилялем